— почесал затылок Асакура. «Я что-то такое слышал». Тогда полагали, что из-за ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки произошла мутация одноклеточных грибков, которые стали производить в кишечнике некоторых японцев чистый этиловый спирт. Синдром автопивоварни. Так его уже стали называть потом. «Ты хочешь сказать, что у меня такие же грибки в кишечнике?» — прошептал он. «Но я-то радиацией облучен не был. У меня даже дед служил в другом конце Японии». В том-то и дело, что та теория была ошибочна. Эта случайная мутация может произойти у каждого из-за дисбаланса микрофлоры. Ты, кажется, сказал, что съел сегодня две шоколадки, да? Простые углеводы, прелесть для дрожжевых клеток. Вот от этих шоколадок ты, дружище, и запьянел. Их переработали в спирт. «Кошмар! Да меня ведь жена теперь убьет!» — воскликнул он. «Тендакуна, а что делать? Как это лечить?» «Не беспокойся, вылечить это можно», — сказал я. «Я выпишу тебе антибиотики. После этого назначу добротный курс пробиотиков. Заселишь себе новую микрофлору, и дело сделано. Но какое-то время придется исключить сладкое. Иначе так и будешь ходить пьяный. Ах да, в машину не садись. Не хватало еще, чтобы ты в аварию попал. А если и не попадешь, то любой инспектор после теста на алкоголь оформит тебе лишение прав. Вряд ли тебе такое нужно». «Тендакон, ты опять меня спасаешь», — улыбнулся Асакура Джон. «Поверить не могу, что ты так быстро докопался до истины». Довольный Асакура со списком лекарств отправился в неврологию, а я со спокойной душой решил, наконец, осмотреть Инадзаки Томару, пациента с болезнью Крона. Весь день меня от него отвлекали все, кому не лень, от актрис до пьяных неврологов. Однако, когда я зашел в его палату, Инадзаки уже накинул на себя верхнюю одежду и застегнул сумку с личными вещами. «Инадзаки-сан, что происходит?» — удивился я. «Вы куда-то собрались?» «Простите, Кацураги-сан», — вздохнул мужчина. «Но мне придется выписаться. Опять звонил Канамори Рентару. Сказал, что если я не выйду завтра на работу в лабораторию, он меня уволит». «Да что ж Канамори никак не утихомирится?» На этот раз он зашел слишком далеко. «Раздевайтесь», — строго сказал я. «И дайте мне свой телефон. Я поговорю с Канамори».